Глава 34. Божественные и демонические силы. Кострище суда ревело и пылало. Селли с двумя своими спутниками и Син с Эльдмейдом продолжили пронзать друг друга взглядами, стоя друг напротив друга. «Ха-ха-ха! Ну что, Селли с Валдигот?» — сказал царь тлеющей смерти, чтобы разрядить напряженную обстановку. «Если не заключишь со мной зэкт, то тебе лучше поскорее заткнуть мне рот. Или как? Хочешь устроить глупый бой, в ходе которого владыка демонов опять просто вас всех растопчет, а?» Селли смотрел на них обоих совершенно спокойно и расслабленно, а Эльдмейд тем временем продолжил. «Или же то, что я прямо здесь и сейчас выскажу все на чистоту о том самом часть твоего плана?» «Ну так попробуй выложить. Вот и узнаешь». Равнодушные слова Селлиса рассмешили Эльдмейда. «Ха-ха-ха! Верно-верно! Совершенно верно! Запаниковав и согласившись заключить зэкт, ты бы все равно что сознался в том, что мне кое-что известно. Меньшего от потенциального врага владыки демонов я и не ждал. Именно таким он и должен быть. В таком случае я выложу все без утайки. Ты... Да!» В горло Эльдмейда вонзилось алое магическое копье. «Ты, как всегда, слишком неосторожен. Ход твоих мыслей понять даже сложнее, чем у владыки демонов». Сквозь измерение с расстояния царь загробного мира сделал выпад дихидоатомом. Его остриё резво пронзило горло царя тлеющей смерти. Однако, даже заливаясь кровью, Эльдмейд не прекращал улыбаться. «Ты пронзил меня, потому что я ослабил бдительность? Или не хотел, чтобы я все разболтал?» «Кончай нести чушь!» Иджис попытался махнуть копьем вниз, но царь тлеющей смерти схватился за древко у его острия. «Мои стрелы довершат начатое!» Кайхерам спустил с тетивы демонического лука на Траавса три стрелы. Будучи до сих пор насаженным на дихидатом, царь тлеющей смерти никак не мог от них уклониться, и стрелы вонзились в его голову, сердце и живот. «Прокляни его, Нетраавс!» Стоило Кайхераму это сказать, как раны, из которых торчали стрелы, окружил черный туман. Это было подтачивающее тело проклятия демонического лука, ослабляющее магическую и физическую силы. «Ха!» Иджи столкнул царя тлеющей смерти своим копьем, и у того из тела вновь брызнула алая кровь. «Тебя ничего не смущает, Тысячеклинковый? Если ты так и продолжишь пасти командира, твой товарищ помрет. Слова Иджиса не пошатнули хладнокровие Сина, и тот продолжал буравить взглядом Селлиса, не пытаясь что-либо предпринять. «Можете добить его, если вам угодно. Хотя сейчас мы служим одному господину, царь тлеющей смерти рано или поздно его предаст. Лично я был бы только рад, если бы вы сейчас избавились от него», — бесчувственно молвил Син. Селли, в свою очередь, тоже не пытался беспечно что-либо предпринимать, попав под предупреждающие острые намерения убийства. Возможно, он просто ждал, пока царя тлеющей смерти победят, и ход боя сложится в его пользу. Ведь Син останется один против троих. «Кому не стоит терять бдительности, так это тебе, царь загробного мира. Будь он столь глуп, чтобы бездумно подставляться под клинки, мой господин уже очень давно бы его умертвил». Услышав слова Сина, царь тлеющей смерти многозначительно ухмыльнулся. «Наказание примите! Плюющие в небеса глупцы! Порядку воспротивившиеся! С почтением узрите же божий облик!» Молвил Эльдмейд божьи слова, порождающие чудеса. Его тело охватил свет, а магическая сила на порядок возросла. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Тело Эльдмейда стало меняться. Волосы окрасились в золотой цвет, магические глаза засияли огненно-красным, за спиной собрались частицы магической силы и приняли форму крыльев света. Эвераст Анзета задрожал с оглушительным грохотом. Присутствие истинного бога, обладающего колоссальной магической силой, разрывало воздух и сотрясало мир. Дихидуатом сломался, а стрелы Нетраавса разлетелись на куски от подавляющей антимагии магического барьера, высвобожденных его божьим ликом. «Мерзавец!» Царь загробного мира тут же пронзил рукой левую часть своей груди и, воспользовавшись кровью, создал новое магическое копье и пристально заглянул в бездну царя тлеющей смерти своим единственным магическим глазом. «Ха-ха-ха-ха-ха! Теперь ты все понял, не так ли, царь загробного мира? Я наконец обрел то, к чему стремился на протяжении 2000 лет!» Царь тлеющей смерти снял цилиндр и стал им жонглировать. Каждый раз, когда он отскакивал от его руки, их число множилось. «Но по правде говоря, я пока не освоился с божьим ликом. Какой бог появится, зависит от чистой случайности. Итак, какой же будет на этот раз?» Эльдмейд подбросил в воздух цилиндры, число которых возросло до 10. «В соответствии с порядком Бога Отца Небесного, царь тлеющей смерти повелевает. Явитесь на свет 10 порядков, богов-хранителей, что стоят на страже законов природы!» Из 10 цилиндров пролился колоссальный свет в форме конфетти и ленточек, которые точно в каком-то фокусе начали принимать форму тел богов-хранителей. Появились боги-хранители в белых перчатках и белоснежных робах с капюшонами, у которых не было видно лица. В данном помещении материализовалось 10 эуколарвязов с косами бога времени в руках. «Ну и дела! Вот уж чего я никак не ожидал, так это появление 10 богов-хранителей времени как раз тогда, когда мне нужно выиграть время! Ну прям жульничество какое-то!» Заключив пакт сна и будучи призванным ей, Эльдемейт стал способен проявлять божий лик в любое время. Должно быть, он пытался научиться пользоваться порядком, не привлекая моего внимания. «Итак, почему бы нам не отправиться в сад бога времени?» Мир тут же окрасился в белый цвет, белоснежными стали пол, потолок, стены и даже кострище суда. Сад бога времени — это божественные владения, возводимые Эуголаровиазом, чтобы устранять чуждые элементы для налаживания порядка времени. «Уж вы-то должны знать, что не сможете вернуться из этого отрезанного от времени мира, сада, победив Эуголаровиаза к прежнему времени. Вас выкинет на несколько часов позже того момента. Я думаю, к тому времени уже все закончится. Но что?» — спросил Эльдмейт Селиса. «Не пора бы тебе заключить со мной зэкт. Если ты смирно подождешь 10 минут, то не только мне рот заткнёшь, но еще и отсюда выберешься. Беспроигрышное же предложение!» «Ну и ну. Решил, что восставшая против порядка Гадаисиола даст заднюю перед какими-то богами-хранителями?» Селис направил одну руку на сферический магический круг. Из него вырвались бесчисленные пурпурные молнии и поразили весь сад. Гавест. Бесчисленные пурпурные молнии промчались по белоснежному миру, увеличились в несколько раз, и будто силой заставляя время, остановленное в саду бога времени, двигаться, зловеще прогремели и окрасили белоснежный мир в темно-пурпурный. Молнии разорвали пол, стены, потолок, и сад бога времени исчез. Мир обрел прежние цвета, и они вернулись в прежний мир, не побеждая Эуголаровиазов. «Видишь? Великолепно!» Царь тлеющей смерти поаплодировал запросто сокрушившему порядок бога-хранителя времени Селису и довольно ухмыльнулся. «Однако просто так пойти против порядка нельзя. Мы вернулись не совсем к прежнему времени. Нас выкинуло на минуту позже». Боги-хранители времени вновь создали здесь белоснежное пространство. «Я знаю, что это далеко не все, на что ты способен. Начни сражаться всерьез, Селис Валдигот. Или же тебе придется согласиться на зэкт». Селис тут же применил Гавест и разрушил сад бога времени. «Вот уже 2 минуты. А с зэктом тебе бы пришлось ждать всего 10 минут. А так, кто знает, сколько мне такими темпами удастся выиграть времени? Этими 2 минутами все ограничится!» Стоило царю загробного мира это сказать, как 10 эуголаровиазов пронзило алое копье. «Кровавое магическое копье! Секрет первый!» Тихо пробормотал Иджис. «Мерный выпад!» В 10 богах-хранителях образовались сквозные дыры. Эуголаровиазов засосало внутрь этих дыр, и они полностью исчезли. Телам богов-хранителей времени нельзя нанести урон ввиду того, что их время остановлено, однако секрет Иджиса отправил их за грань времени и пространства. «Не зазнавайся лишь из-за того, что обрел силу бога!» «Да, судят тебя божественный лорд Ойоя, царь загробного мира!» Из руки царя тлеющей смерти изверглось золотое пламя, которое приняло форму золотого меча, и тот устремился к Иджису. «Ха!» Он отбил лорда Юи и Дехиду Аттемом, однако меч крутанулся в воздухе сам по себе и рубанул царя загробного мира. Золотой меч, которому однажды удалось превзойти даже мечи Сина, обрушился на демона с повязкой на глазу, подобно бушующим волнам. «Кровавое магическое копье! Секрет второй! Мерная вспышка!» Промчалась алая вспышка, и божественный меч лорда Юи отправила за грань времени и пространства. «Ха-ха-ха-ха! А это царь загробного мира! Впечатляющее выступление! Тогда я тоже выйду на бис!» Вокруг появилось множество столпов из золотого пламени, половина из которых превратилась в лорда Юи. Несколько десятков божественных мечей резво понеслись на царя загробного мира. Предвставшим на изготовку Иджисом образовался черный туман, и лорда Юи пробили его. Ка! Золотой меч пронзил тело царя проклятия Кайхирама, а вслед за одним мечом его стали один за другим пронзать все остальные, так будто их тянуло к нему. У него не пошла кровь, а раны превратились в черный туман, который стал окутывать лорда Юи как зловещее проклятие. «Я не прощу тебя за то, что ранил меня, царя тлеющей смерти!» Эхом раздался его полный обиды голос. В тот же миг черный туман принял форму магического круга и заклинание Дэгдэд. Примечание переводчика записано как «связывающее проклятие самовредительства». Активировалось. Это проклятие, которое через раны, получаемые от магической силы, проклинает ее владельца и притягивает к себе заклинание и все прочее. «Ха-ха-ха-ха! А ты все такой же мазохисткой, Хирам? Ладно-ладно-ладно! Царь тлеющей смерти тебе подыграет!» Эльдмейт нарисовал тростью круг, из которого вырвалось золотое пламя, и создал еще божественных мечей лорду Юе. Они один за другим пронзали Кайхирама, притягиваемые как магнитом. Раны от мечей превращались в черный туман, большая часть тела Кайхирама стала и сине-черной. «Я знаю, что если все тело превратится в туман, то Дэгдэд будет развеян, так мне сказал владыка демонов!» «С чего ты взял, что я буду ждать, пока это произойдет, царь тлеющей смерти?» В этот миг брызнул целый фонтан крови. Из тела Эльдмейда высунулись бесчисленные алые магические копья, и они пронзили его тело изнутри. «Кровавое магическое копье, секрет третий, разящий изнутри выпад!» Иджис прокрутил оставшийся без острия дихидуатом. Торчащие из Эльдмейда копья стали будто прокусывая кромсать его тело. Все атакующие и исцеляющие заклинания, несущие в себе магическую силу, будут притягиваться к Кайхираму силой Дэгдэда. Теперь царь тлеющей смерти не сможет исцелить себя и дать отпор. Должно быть, так подумал царь загробного мира. «Это конец!» Иджис раскрутил дихидуатом с такой мощью, будто собрался наносить завершающий удар, но тут копье вдруг вылетело из руки Иджиса в другом направлении. Словно лишившись всех сил, Иджис упал на колени. «Это же...» Собрав всю свою оставшуюся волю в кулак, Иджис окинул помещение своим единственным глазом. Пол горел золотым пламенем, которое рассеял Эльдмейт. А в нем скрывалось 44 песчаных часов тлеющей смерти, весь имеющийся в них песок осыпался, проклятие активировалось и отняло жизнь царя загробного мира. «Ха-ха-ха-ха! Порядок бога Отца Небесного узурпированный! И проклял Кайхирам лишь его, а свою магическую силу я могу применить как хочу!» Эльдмейт исцелил свои раны, применив Эльшиэль, воспользовавшись своей магической силой. Чтобы не дать им понять, что он так может, Эльдмейт продолжал, не защищаясь, принимать секреты царя загробного мира до тех пор, пока проклятие не пришло в действие. «Я прыг!» Иджис рухнул на пол, он применил заклинание Ингал, но пока действуют песочные часы тлеющей смерти, он будет воскрешаться и снова моментально умирать. Стукнув тростью, царь тлеющей смерти улыбнулся. «Ты все время говоришь недооценивать богов, но слишком недооценил мои собственные силы, не так ли? Царь загробного мира!»